Глава восьмая. Топливо. Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский предлагал использовать химические двигатели, то есть устройства, использующие для разгона топлива химическую реакцию. Дав идею, Циолковский подробно не углублялся в изучение свойств и особенностей горения и детонаций. Его выводы были основаны на простых размышлениях. Первое. Надо использовать жидкости или газы, чтобы было удобнее контролировать горение. Твердые соединения по типу пороха будут взрываться сразу. Подачу топлива нельзя прекратить, увеличить или уменьшить. Однако, когда инженеры приступили к реализации замысла Циолковского, обнаружилось, что для перемещения топлива из баков в двигатель или по двигателю нужны дополнительные системы, насосы, трубопроводы и так далее. Тогда первопроходцам космонавтики пришла идея совместить позитивные свойства твердых и жидких веществ и создать некую смесь. В жидкий бензин химики добавляли канифоль, который делал горючее более густым. Получалось что-то вроде вязкого желе. И насосы не нужны, и вроде как топливо не твердое. Вторым веществом химической реакции горения стал жидкий охлажденный кислород. По мере нагревания в баке кислород испарялся и создавал давление, которое выталкивало жидкую составляющую в двигатель. Именно на этом топливе и была создана первая в СССР гибридная ракета ГИРТ-09. Правда, перед этим было много проб и ошибок. Так, например, у инженеров встал вопрос, как дать двигателю первую искру. Химики подсказывали использовать медленно горящие вещества — стронций и хлористый калий. Пока они тлели, можно было проводить зажигание. По запросу представителям ГИРТ, группа изучения реактивного движения, создатели первых советских ракет, выдали по полкилограмма и того, и другого. Первым делом инженеры смешали оба материала, добавили еще кое-что и заложили в камеру сгорания. Туда они засунули длинный Бигфордов шнур. Все дело проходило в подвале обычного жилого дома на Садовой Кудринской улице в Москве. Спрятавшись за укрытие, испытатели подожгли шнур и стали ждать. Прошла пара минут, а эффекта не было. Тогда один из инженеров со словами «ну, все, потухло» вышел из укрытия, но не прошел даже нескольких шагов. Рвануло так, что сотрясся весь дом. Выбиты были стекла и слетели со стен картины. Не зная того, инженеры соорудили самую настоящую бомбу. Долго не было реакции из-за длинного Бигфордова шнура. До смеси искра дошла далеко не сразу. Если не считать легкого оглушения, никто не пострадал. Жители дома после этого забаррикадировали вход в подвал в надежде прекратить опасные эксперименты. Сергею Куралеву пришлось потратить много сил, чтобы договориться с милицией и своими соседями. Другие испытания двигателей и ракет проводились уже на полигонах на открытом воздухе. С кислородом тоже не все было гладко. Чтобы испарение происходило быстрее и чтобы давление было больше, баки нужно было делать из меди. Однако этот металл, хотя и хорошо проводит тепло, не является очень прочным. От переизбытка давления баки ракеты просто взрывались. У инженеров было два варианта — сделать более толстые стенки или взять другой материал. В целях облегчения ракеты был выбран второй вариант. Позже баки делались из авиационного дюралюминия. Это увеличило прочность, но двигатель сразу стал работать хуже, так как кислород в него поступал под меньшим давлением. Конструкторам было непросто изучить эти особенности быстро. Все очень боялись концентрированного кислорода. Ходило много слухов о взрывоопасности этого газа при попадании в него органических материалов. Хотя слухи появились не на пустом месте, все-таки во всех этих историях фигурировал газ, а не доведенная до температуры минус 183 градуса Цельсия жидкость. Для начала химической реакции необходима была энергия или тепло, которого в случае с охлажденным кислородом не было. В какой-то момент после невыполненных экспериментов, когда еще оставался окислитель, инженеры начинали с ним развлекаться. Например, клали цветок в эту страшно холодную жидкость, тот очень быстро замерзал и становился твердым. После этого растение можно было разбить, как стеклянный бокал. Такие шутливые опыты успокоили инженеров и ускорили работу, развеяв страх. Но эта веселая расслабленность сыграла и злую шутку. В одном из испытаний для зажигания использовались электросвечи, как в автомобиле, но двигатель не запустился. Тогда инженеры перекрыли подачу кислорода и решили поджечь установку за счет своеобразного факела. Они взяли метровую палку, намотали на нее марлю, смочили в бензине и подожгли. Как только открытый огонь поднесли к двигателю, раздался мощный взрыв. В камере сгорания после предыдущего неудачного эксперимента остался жидкий кислород, который на воздухе испарялся и становился газом. Наружу он выходил медленно, так как был немного тяжелее окружающего атмосферного воздуха. Сгущенный бензин, который никуда не делся, тоже испарялся. Последовал закономерный результат — взрыв. На удивление, никто не пострадал, даже тот человек, что держал в руках палку и находился фактически в эпицентре. В этот раз вся история произошла на полигоне, а не в подвале дома на Садово-Кудринской. Тут же обнаружилась еще одна проблема. Жидкий кислород вталкивался в камеру сгорания струями, которые били в конкретную точку двигателя. Там жидкость смывала сгущенный бензин и оголяла стенки. Это место очень быстро прогорало, и двигатель разрушался. Инженеры попробовали и жидкий бензин. Во время испытаний двигателя для ракетоплана РП-1 техники изрядно намучились с детонацией такого топлива. Бензин состоит из смеси горючих материалов. Одни лучше воспламенялись, другие хуже, и потому инженерам никак не удавалось стабилизировать работу. Давление внутри камеры сгорания скакало от 2 до 8 атмосфер. Чаще всего двигатель расходился по сварному шву или по месту, где система охлаждения имела проблемы. Например, в одном из проектов разные части оболочки охлаждались воздухом и жидким кислородом. Камера сгорания разрушилась как раз на стыке этих систем. Еще одна проблема бензина — он достаточно легко испаряется и пузырится. Для двигателя важно, чтобы топливо из него не возвращалось в топливный бак. Для этого используются специальные клапаны. Если один из них был некачественным или установлен неплотно, то бензин мог попасть в топливопровод и закупорить его. В лучшем случае это приводило к тому, что двигатель переставал работать, а в худшем — к взрыву. Далее работы шли по двум направлениям. Одна группа инженеров продолжала мучиться с бензином, придумывая способы упрочения двигателя. Заранее скажу, что хоть ракеты с таким топливом и летали, но недалеко. Тем не менее, наработки остались и потом использовались при создании двигателей на керосине. Вторая группа предпочла спирт. В отличие от бензина и керосина, это вещество можно получать без примесей. Спирт горел в двигателях ровно и спокойно, не провоцируя взрывов. Это был идеальный выбор. Число ракет на спирте стало быстро увеличиваться. Однако этот вид топлива был дорог и ценен с других точек зрения. К тому же, на испытательных полигонах и космодромах это топливо не успевало даже доехать до ракеты. То в охраняемых прочных металлических цистернах обнаруживались отверстия, то плотно закрытые и опломбированные сливные горловины оказывались отвинченными. И это еще полбеды. Самые находчивые солдаты боевых частей и рабочие полигонов после появления новой партии спирта, в отличие от ракет, быстро выходили из строя. Никакие меры от руководителей космодромов, ни сухой закон, ни угроза трибунала или наказания не помогали. На полигоне Капустин-Яр, где испытывались первые в СССР баллистические ракеты, начальник приказал вести строгий учет, не давая информацию о содержании цистерн, а после использования сливать остатки в канаву. И хотя по документам эта стратегия работала, но все равно после каждого отмененного пуска половина личного состава была в приподнятом настроении. Тайна раскрылась случайно. Один из командиров контролировал, как солдат сливал спирт в песок. Подошел поближе, и его нога провалилась под землю. Оказалось, солдаты выкопали ямку, положили в нее ведро, накрыли марлей и присыпали песком. Знающие этот факт старались сливать ценное топливо в то самое место. Спирт во время процедуры утилизации просачивался сквозь песок прямо в ведерко, а марля не пропускала грязь. Позже можно было забрать ценную добычу. Военачальники на некоторое время смогли восстановить дисциплину, но смекалка солдат не имела границ. Немецко-американский ученый Вернер фон Браун проектировал ракеты на спирте, но когда в СССР запустили первый спутник, попросил химиков разработать более эффективное топливо. Чтобы его ракета-носитель «Редстоун» могла запустить полезный груз на орбиту, требовалось повысить ее эффективность на 8%. Новое топливо получило название «Хидин». Это была смесь 60% несимметричного диметилгидразина и 40% диэтилтриамина. На нем летала ракета-носитель «Юпитер-С». Хотя с ее помощью США удалось запустить свой первый спутник, от нового горючего инженеры быстро отказались. В первую очередь, несимметричный диметилгидразин крайне токсичный. Любая авария ракеты-носителя приводила к заражению местности, вызывая проблемы с экологией. Для пилотируемых ракет-носителей это топливо вообще недопустимо. Американские инженеры вернулись к спирту. Потом сделали переход к водороду и активно использовали твердое топливо. Керосин за океаном стали использовать в космонавтике только в 21 веке. В СССР несимметричный диметилгидразин обрел популярность даже раньше. Конструктор ракетных двигателей Валентин Петрович Глушко все время искал более эффективное топливо. Сергей Павлович Королев, как главный конструктор, отвергал все попытки внедрения этого опасного горючего в ракетоносители и называл его «чертовой отравой». Академик Михаил Кузьмич Янгель в своих баллистических ракетах, напротив, реализовывал идеи Глушко. Но его ракеты никогда не были пилотируемыми и в основном использовались в военных целях. Двигатели на гептиле, именно так со времен СССР было принято называть несимметричный диметилгидразин, заинтересовали и конструктора Владимира Николаевича Челомея. В ходе гонки вооружений как по ракетам, так и по топливу эти конструкторы продемонстрировали разнообразные достижения. Но это привело к проблемам. Достаточно быстро встал вопрос, куда ядовитое соединение девать. Хотя гептил хранится долго, но определенный срок годности имеет. Руководством СССР был объявлен конкурс на разработку способов утилизации этого вещества. Химик Ивар Скалвинш придумал метод, который не только деактивировал гептил, но и позволял делать из него лекарство под названием мельдоний. Как оказалось, мельдоний укрепляет сердечную мышцу и помогает ей сокращаться в условиях кислородного голодания. Космонавтике это открытие принесло пользу, хотя и решить проблему гептила в промышленном масштабе не помогло. Зато спортсмены долгие годы использовали это вещество как стимулятор во время соревнований. А когда мельдоний признали допингом, многие из них попались на его использование для повышения результатов. В советской космонавтике с гептилом было много проблем. Пока это топливо не прогорело, оно очень опасно. Если его использовать с тетроксидом азота в качестве окислителя, то после химической реакции получается азот, вода и углекислый газ. Вроде бы ничего страшного. На сегодняшний день это токсичное топливо используют грузовые ракеты «Протон», которые являются прямым продолжением разработок Владимира Челомея. Но в случае аварийного старта ракеты-носителя «Протон» или неудачного испытания баллистической ракеты, которые тоже используют гептил, могут возникнуть проблемы. Пожалуй, самый большой ущерб принесла авария 2007 года. Тогда при попытке запуска спутника в ГЛОНАСС ракета-носитель «Протон-М» упала в 40 километрах от казахстанского города Джесказган, залив его окрестности высокотоксичным топливом. После этого Казахстан потребовал от России компенсационную выплату в размере 60 миллионов 700 тысяч долларов на устранение экологической катастрофы. В 1988 году проблемы возникли еще до прибытия топлива на космодром. Близ Ярославля, в 300 метрах от моста через Волгу, опрокинулась железнодорожная цистерна, перевозившая гептил. Несколько тонн вещества вылилось на землю. По счастливой случайности ничего не попало в реку. Дело было зимой. Грунт промерз и не дал несимметричному диметилгидразину распространиться. Тем не менее пострадало 12 человек, которые вывозили ракетное топливо вместе с грунтом на захоронение. С твердым топливом тоже проводилось много экспериментов. Особенно продвигал подобные идеи один из пионеров космонавтики Фридрих Цандер. Одним из его проектов был ракетоплан, который имел несколько крыльев, поршневой двигатель с винтом и реактивный двигатель. Пионер космонавтики считал, что такой аппарат, пока он находится в атмосфере, будет лететь как самолет, опираясь крылом на воздушный поток. Затем ракетоплан должен был перейти на ракетный двигатель и выйти на орбиту, где воздуха почти нет. В этот момент крылья складывались за ненадобностью и сами использовались в качестве топлива. В одном из первых экспериментов в этой области в качестве твердого горючего использовался порошок магния. Все щелочные и щелочно-земельные материалы хорошо вступают в химические реакции окисления и при этом выделяют много энергии. Двигатель ОР-1 сначала работал на бензине, а затем инженеры подключили подачу магния. Двигатель заглох тут же. Оказывается, крупинки металла начали спекаться друг с другом еще до попадания в камеру сгорания двигателя. Инженеры пытались реализовать несколько идей, чтобы решить проблему. Подбирали размеры трубок подачи, делали изоляцию от высоких температур и так далее. Но все попытки оказались безуспешными. Еще один вариант топлива стоил водителю Гудкову, который отвозил инженеров на площадку, новых штанов. Он не имел инженерного образования, но двигателями интересовался. А что может быть необычнее реактивного двигателя, особенно в 30-е годы 20 века? Однако любознательному водителю никто ничего не рассказывал. Все инженеры были заняты. Однажды Гудков уселся на скамейку на полигоне и почувствовал жжение. Он резко встал и обнаружил, что его штаны в нескольких местах дырявые и дымятся. Первая его реакция — ладонями бить по пятой точке, стараясь остановить тление одежды. Дело было в крошках фосфора. На открытом воздухе это вещество самовоспламеняется. Его закладывали в ракету, предварительно заливая лаком. При пуске двигателя ракет специальный металлический ежик сдирал защитную пленку, и фосфор начинал гореть. Такой механизм использовали в первом прямоточном реактивном двигателе в СССР. Как раз на крошки, которые остались после заправки, и сел наш герой. Последствий для здоровья водителя не было, пострадали только штаны. Сергей Павлович пообещал: «Компенсируем твою производственную потерю». В итоге еще на ранних этапах ракетостроения по заветам Циолковского Советский Союз не возлагал больших надежд на твердое топливо. Хотя в стране и велись разработки, в том числе твердотопливных боевых ракетных комплексов, они всегда сопровождались проблемами и кучей ошибок. Так, например, у ракеты РТ-1 был только один успешный пуск. Твердотопливные элементы, их называют шашками, сильно подвержены любому внешнему воздействию. Любое растрескивание, попадание пыли или влаги, нерасчетное давление может вызвать аварию. Кроме того, в ракете использовалось несколько плотно уложенных небольших шашек. Если бы между ними появился зазор, то и это привело бы к нестабильному горению и взрыву. Ракета РТ-2 оказалась более надежной, ее даже поставили на боевое дежурство. Правда, даже когда в сети электропитания были незначительные скачки напряжения, с дежурства РТ-2 на всякий случай снимали. В США к твердому топливу относились куда более благосклонно. Самая массовая ракета заокеанских военных «Минитмен» использует в качестве горючего алюминий, а в качестве окислителя — перхлорат аммония. В камере сгорания вместо нескольких шашек размещается одна большая, а в ней — одно просверленное в виде звезды отверстие. Таким образом, решалось сразу несколько проблем. Во-первых, со стабильностью горения, а во-вторых, с контролем работы. Это было достижением британских химиков, которые смогли разработать материал, позволивший связывать взрывоопасные вещества и лепить из них большие шашки. Хотя новая технология была на две головы выше предыдущих, все равно при использовании твердого топлива требовался особый контроль. Несоблюдение определенных мер при работе с твердым топливом послужило причиной катастрофы шаттла «Челленджер» в 1986 году. В назначенный день старта специалисты, отвечающие за боковые ускорители, отказались подписать допуск изделия на старт. Дело в том, что температура на улице была неестественно низкой для южного штата Флорида, а именно минус 6 градусов Цельсия. Химики не могли дать гарантии, что твердое топливо и система ускорителя будут безопасны. Минимальная допустимая температура должна быть не ниже плюс 11 градусов Цельсия. Перед этим событием запуск «Челленджера» несколько раз откладывался. Дальше переносить было уже очень дорого, да и сроки поджимали. Под нажимом специалисты по ускорению сдались и дали добро на старт при температуре выше 0 градусов Цельсия, чтобы хотя бы лед и иней растаяли. Ближе к середине дня воздух прогрелся до плюс 2 градусов Цельсия и была дана команда к старту. Почти сразу что-то пошло не так. Из стыка между блоками правого ускорителя пошли клубы дыма неестественного серого цвета. Видимо, горело то, что гореть не должно. Тем не менее, достаточно быстро ситуация нормализовалась. Но когда шаттл пролетал самый сложный участок атмосферы, где на конструкцию оказывается самое сильное влияние воздуха, из ускорителя в области стыка пошло пламя. Оно прожгло корпус ускорителя и корпус соседнего бака с жидким водородом. Тот, в свою очередь, тоже стал гореть. Вся конструкция шаттла из-за появления боковой силы стала терять равновесие и крениться. В конце концов, ускоритель отвалился от остальной части Челленджера и пробил бак с водородом. Произошел взрыв. Причиной трагедии стало маленькое уплотнительное кольцо между блоками ускорителя. От холода оно сжалось, и появился зазор, который, в свою очередь, привел к прогоранию и последующим печальным событиям. Стоит отдельно упомянуть еще одну серьезную проблему. Дело в том, что от взрыва экипаж не погиб. Однако никакой аварийной системы спасения у астронавтов не было. Двигатели, которые еще работали, отбросили кувыркающуюся кабину с астронавтами. Шаттл продолжал падать, разрушаясь от потоков воздуха. Обломки и кабина с людьми рухнули в воду с высоты 20 километров. Если бы у экипажа была возможность выбраться или у кабины был бы парашют, жертв можно было бы избежать. Сроки, что стояли на графике полета шаттлов, которые руководители программы так боялись сбить, были сдвинуты почти на 2 года. За это время инженерами была разработана система спасения, но, как позже оказалось, спасти она могла далеко не всегда. Вернемся к кислороду. Для любой химической реакции требуются 2 вещества. В качестве окислителя для костров, печей, газовых плит, оружия, двигателей внутреннего сгорания и так далее издавна используется кислород, пусть и неосознанно. Правда, в воздухе это газ, а в ракете он должен быть жидким. Первая проблема — а как его добыть? В атмосфере его полно — 21%. Берем воздух и охлаждаем его до минус 183 градусов Цельсия. Все остальное, что успело стать жидким при более высокой температуре, убираем, и у нас остается жидкий кислород. В 1933 году пуск ракеты с индексом 26 оказался неудачным. При получении кислорода инженеры допустили охлаждение до более низкой температуры, минус 195 градусов Цельсия, из-за чего стал жидким не только кислород, но и остальные газы, в первую очередь молекулярный азот, который является достаточно инертным веществом и очень плохо вступает в химические реакции. Причем азота в атмосфере гораздо больше, чем кислорода. На жидком воздухе ракета полететь, разумеется, не захотела. Похожая история происходила и в более поздние времена. Так, во время третьей попытки выполнить испытательный пуск знаменитой ракеты Р-7 «Семерка», которая позже запустит первый в мире спутник, кислород тоже не был чистым, однако на этот раз по другой причине. Перед стартом осуществляется продувка двигателя азотом. Это позволяет инженерам быть уверенными, что в трубопроводах нет препятствий для движения топлива. Это было важно, так как в предыдущей попытке один из клапанов банально замерз. В нем образовалась ледяная пробка. Поток азота, если такие заторы образовались в двигателе, пробил бы их и дал информацию о наличии проблемы. Плохая продувка также не раз становилась причиной аварии ракет-носителей, но в предыдущем испытании такая проверка смогла обнаружить ошибку еще до печальных последствий. После продувки инертный газ должен был полностью выйти и больше не поступать. Но из-за неверно установленного клапана азот шел в двигатель, когда его запустили. Горючее вступать в химическую реакцию с кислородом при наличии азота не стало. Ракета-носитель осталась без движения на стартовом столе. Если же кислород стал газом, и на его пути появляется любое вещество, способное гореть, то последствия могут оказаться очень серьезными. Так, самая большая трагедия космодрома Плесецк произошла в 1980 году. Тогда ракета-носитель «Восток-2М» загорелась в процессе подготовки к старту. На самом деле, при расследовании причин аварии было выдвинуто две версии. В первой из них, ставшей официальной, утверждается, что боевой расчет, который готовил ракету-носитель, обнаружил течь в трубопроводе с жидким кислородом. Чтобы устранить неисправность, один из солдат выбрал дедовский способ обмотать место течи мокрой тканью. Холодный кислород быстро превращает воду в лед, который и не дает выходить кислороду дальше. С учетом того, что ледяные пробки ранее доставляли огромные проблемы в тех местах, где окислитель должен был проходить, это решение вполне разумное. Известны даже случаи, когда инженеры поступали так же. Вот только если кислород найдет лазейку и сможет в виде газа проходить сквозь заплатку, быть беде. В таком случае ткань станет фитилем для пламени. Другая версия тоже связана с химической реакцией. В качестве топлива для турбины двигателя используется пероксид водорода. Он разлагается за счет каталитической реакции на кислород и воду, а кислород, в свою очередь, используется как окислитель для запуска ракетного двигателя. Для запуска такой реакции, разложения перекиси водорода, используется катализатор, в качестве которого можно использовать, например, свинец. Этот же материал часто используют в качестве припоя, но не в ракетной технике. Вторая версия аварии предполагает, что в одном из фильтров, которые используются для очищения топлива при заправке, чтобы в двигатель не попало ничего горючего, как раз был припой не из чистого олова, а более дешевый, со свинцом. В итоге началась химическая реакция с пероксидом водорода, а грязь на фильтре спровоцировала взрыв. Хотя вторая версия не являлась официальной в 1980 году, сейчас она считается основной. Основанием стал инцидент, который произошел через год. Тогда тоже из-за некачественного фильтра началась реакция разложения в ходе подготовки ракеты-носителя к старту, но в этот раз командный расчет это быстро заметил и успел предпринять действия для устранения угрозы возгорания. На Байконуре в 1963 году также произошел трагический случай из-за того, что солдаты плохо проветрили пусковую установку. Баллистическая ракета Р-9А была создана таким образом, чтобы ее можно было запускать не только с поверхности Земли, но и из скрытых шахт. В одной из таких шахт под названием «Десна-В» боевой расчет стал обучаться технологии обслуживания, подготовки и заправки ракеты. Военные на скорость провели подготовку и заправку учебной версии Р-9А жидким кислородом и керосином. Тренировка прошла успешно, однако по неаккуратности горючие материалы могли расплескаться, пусть и в небольшом количестве. На следующий день группа химиков направилась в шахту для исследования содержания горючих материалов. Однако в силу поджимающих сроков к работе приступили и несколько боевых расчетов, не дожидаясь разрешения. Казалось, что все прекрасно, дышалось легко и свободно, несмотря на то, что трудиться приходилось под землей. Как раз именно это могло насторожить солдат, но обычно мысль проветрить приходит в голову, когда кислорода мало, а не много. По расчетам химиков, в день аварии в шахте содержание газа составляло 31% вместо положенных 21%. Один из военнослужащих заметил, что лампа освещения перегорела и решил поменять ее. Возникла искра, загорелись провода и одежда солдата. О пожаре было доложено по уставу. Согласно инструкции, несколько военнослужащих отправились проводить эвакуацию и ликвидировать возгорание на единственном средстве погружения в шахту — лифте. Также, по другой инструкции, перед тушением электропроводки требуется отключение электричества. Выполняя ее, электрики обесточили не только этаж, где было возгорание, но и всю шахту, в том числе лифт. Тем самым был отрезан единственный путь наружу. После этого случая инженерами была инициирована работа по созданию средств автоматического контроля загазованности, и появились более четкие правила безопасности для персонала. Самая большая проблема, связанная с жидким кислородом, — его хранение. Рано или поздно он нагреется. В поисках другого окислителя инженеры решили использовать оксиды азота, самым подходящим из которых был тетроксид азота. Он при комнатной температуре жидкий, но его легко испарить. Также это вещество в ходе реакции горения выделяет много энергии. Другой оксид азота, который называют закись азота, часто используют гонщики для ускорения своих машин. Это вещество чуть хуже, так как для того, чтобы оно было жидким, также требуется охлаждение. Есть и минусы. Тетроксид азота крайне токсичен и химически активен. Сначала инженеры в рамках испытаний добавляли этот окислитель в жидкий кислород. Получалось весьма неплохо, но стенки двигателя от агрессивного вещества быстро приходили в негодность. Это вещество используется и сейчас, особенно в тех случаях, когда нужно хранить топливо долго, например, в двигателях системы ориентации, двигателях для межпланетных миссий, в двигателях, которые используются для посадки, в двигателях ракет, стоящих на боевом дежурстве. Неаккуратное обращение с этим окислителем приводит к серьезным последствиям. Так, во время испытания жидкостного ракетного двигателя для самолета Би-1 испытатели получили серьезные травмы. На стенде был установлен двигатель с подобием кабины. В нее сел пилот Григорий Бахчеванжи, а рядом за испытаниями следил главный конструктор Арвид Палло. Сразу после включения двигатель взорвался. Куски металла разлетелись в разные стороны и попали в бак. Из поврежденных трубопроводов под давлением вырвалось ядовитое топливо. Кабина, где сидел пилот, была защищена, а вот инженеру не повезло. Разъедающее вещество обожгло ему лицо, оставив следы на всю жизнь. Американские астронавты, принимавшие участие в знаменитой программе «Союз Аполлон», чуть не отравились тетроксидом азота. Они успешно выполнили стыковку с советским кораблем «Союз-19», полностью выполнили программу полета и уже возвращались на Землю. Когда раскрылся парашют, ядовитое вещество стало сочиться внутрь корабля «Аполлон» из двигателей ориентации. Один из астронавтов забыл их отключить после входа в атмосферу. Когда открылся клапан для втягивания воздуха из атмосферы, вместе с кислородом внутрь корабля попал и ядовитый окислитель. Командир экипажа Томас Стаффорд, как только представилась возможность, сразу раздал Венсу Бранду и Дональду Слейтону кислородные маски. Тем не менее, это произошло уже после приводнения, и все трое успели отравиться, а Венс Бранд даже потерял сознание. Врачи эвакуировали астронавтов и поставили их на ноги за пару недель интенсивного лечения. При подготовке ко второму полету американского шаттла «Колумбия» во время заправки двигателя произошла утечка тетроксида азота. Ядовитое вещество стекало по корпусу и вступало в реакцию с теплозащитными плитками и клеем, который их крепил. 379 плиток теплозащиты было повреждено, а около 50 из них просто отвалилось. Инженеры это быстро заметили, и старт был отменен. На ремонт потребовалось 2 недели, в течение которых вышли из строя и другие системы. На их замену и ожидание благоприятного времени старта ушло еще 2 недели. В итоге полет прошел успешно, но количество затраченных финансов и нервов было весомым. Один из последних случаев с тетраоксидом азота произошел на космодроме Плесецк. Емкость, где до этого хранилось ядовитое вещество, в 2013 году нуждалась в плановой очистке. Один из военнослужащих, капитан Сушков, нарушил правила безопасности и спустился в цистерну без противогаза. Хотя окислитель был слит, его пары все равно оставались. Свою ошибку офицер осознал слишком поздно. Когда Сушков попытался выбраться, он потерял сознание от отравления. Несколько сослуживцев, чтобы вызволить пострадавшего, забрались внутрь и также получили порцию токсина. Выбраться и вытащить товарища они смогли, но спасти его не успели. Нельзя забывать, что тетраоксид азота не только ядовит, но и взрывоопасен. Именно эти свойства вещества в сочетании с десятком человеческих ошибок привели к самому большому взрыву в истории ракетостроения. Он произошел в шахте 374-7 в Арканзасе, в США. Там базировалась баллистическая ракета «Титан-2» с ядерной боеголовкой. Горючим и окислителем для нее была ядовитая пара аэрозин, смесь гидразина и несимметричного диметилгидразина и тетраоксид азота. Началось все с того, что механик Паул забыл взять специальный инструмент для ремонта, а вместо него подобрал какой-то рядом лежавший гаечный ключ со сменной головкой. Вторая ошибка заключалась в том, что на ремонтных опорах не была должным образом размещена мягкая отбортовка. Своего рода страховка, продолжение платформы, соединяющей ее с корпусом ракеты таким образом, чтобы препятствовать падению предметов в шахту. К этим незначительным проблемам добавилась доля неудачи. От гаечного ключа отвалилась головка. Она проскочила между платформой и ракетой. Пролетев 30 метров, головка ключа ударилась о дно шахты и отскочила в бак. От удара бак с горючим был пробит, и ядовитый аэрозин начал медленно наполнять шахту. Техники это быстро заметили, и командование дало приказ на эвакуацию. Это касалось не только людей в шахте, но и тех, кто находился в командном пункте, который на самом деле легко мог быть изолирован. Многие считают, что это тоже было ошибкой, что является спорным утверждением. Данные «эксперты» в кавычках утверждают, что боевой расчет мог легко предотвратить все последующие события, последовательно выполняя действия по нейтрализации топлива и включению системы вентиляции. Автоматика определила ситуацию как пожар и загерметизировала шахту, но не командный пункт. Другие должностные лица получили информацию об утечке ядовитого топлива и решили, что речь идет о попадании токсина в атмосферу. Поэтому они инициировали эвакуацию жителей из близлежащих населенных пунктов. Пока организовывался штаб по устранению аварии, шло время, пары топлива заполнили всю шахту и через внутреннюю вентиляцию попали в командный пункт. А из-за снижения давления в баке горючего начало расти давление в баке окислителя. Возник риск, что и тетраоксид азота начнет вытекать. Следующие несколько часов предпринимались неловкие попытки проникнуть в командный пункт. Сначала попытались проникнуть через небольшой люк для аварийного спасения. Более того, одному из специалистов это даже удалось, но он был только в защитной маске, а военные настаивали на том, чтобы сотрудники были в полной химической защите. В массивном костюме в этот узкий лаз никто пролезть не смог, поэтому следующая группа стала штурмовать командный пункт через главный вход. Однако не удалось открыть защитные двери, так как никто не знал, как они работают. Все это сопровождалось проникновением в шахту кислорода извне. Третья попытка была удачной, и отряд включил вытяжной вентилятор. Это, вероятно, стало причиной появления искры, которой не хватало для взрыва. Первый взрыв в шахте был небольшой. Его даже никто не заметил, но его было достаточно для того, чтобы разрушить бак окислителя. Тетраоксид азота сразу же вступил в бурную реакцию с гептилом. Для горения даже не нужна была искра. Взрыв был такой силы, что все подумали о взрыве ядерной боеголовки. Головная часть ракеты выбила 740-тонный люк шахты, который пролетел 200 метров. Ядерный заряд, к счастью, не сдетонировал и не вызвал радиоактивного заражения. Благодаря эвакуации почти никто критически не пострадал, кроме человека, включившего вентилятор. Потом инженеры уже в безопасных условиях пытались воссоздать ситуацию с другой ракетой, когда 4-килограммовая головка от ключа пробивает бак, но это ни разу не получилось. Другой интересный момент связан с тем, что взорвавшаяся ракета прежде уже пережила один взрыв. Это случилось на 15 лет раньше, в шахте 373-4. Тогда взрыв произошел во время ремонта и модернизации шахты. Лифт и подъемные механизмы используют гидравлическую жидкость, которая хорошо горит, и прямо в 2 сантиметрах от насоса для этого вещества строители стали проводить сварочные работы. Сосредоточившись на безопасности по отношению к топливу, специалисты забыли, что опасность могут представлять и горючие вещества других систем. В итоге пожар распространился по трубопроводу гидравлической жидкости и перекинулся на верхние этажи шахты, отрезав рабочих на нижних этажах. Ракета при этом не пострадала. Ее перевезли, но спустя много лет она оказалась в эпицентре мощнейшего взрыва. Либо это была самая невезучая ракета в истории, либо после первого инцидента ее использовать не следовало. Несколько раз в этой главе упоминался водород. По мнению Константина Циолковского, кислород и водород — лучшая пара горючего и окислителя для полета в космос. При их соединении выделяется больше всего энергии, и единственная проблема — взрывоопасность этой смеси. Через 2 года после смерти основоположника космонавтики дирижабль Гинденбург подтвердил эти опасения. 190 тысяч кубометров водорода за 30 секунд сожгли 200-тонную конструкцию длиной 250 метров. На самом деле свойства жидкого водорода очень напоминают свойства жидкого кислорода. Вот только чтобы кислород вспыхнул, нужны горючие вещества, от которых окислитель все же можно изолировать. Водороду для воспламенения достаточно иметь рядом кислород, который в атмосфере повсюду. Избавиться от атмосферного кислорода, как мы понимаем, гораздо сложнее. Страх перед этим фактом был зачастую сильнее, чем реальная угроза. Это позволило сделать системы, которые не подводили, и серьезных аварий, причиной которых стало бы возгорание водорода, не было. А вот эффективность двигателей на самой энергичной паре оказалась не такой большой, как мог представить Циолковский. Водород — это очень неплотный и легкий газ. Для его хранения требуется в достаточном количестве крупные баки. Материал емкости для хранения должен быть прочным и иметь хорошие теплоизолирующие свойства, а значит, он будет более тяжелым. Космическая система в таком случае проигрывает в массе. Это можно было бы компенсировать за счет тяги двигателя, но легкий водород, хотя и выделяет много энергии в ходе горения, не способен создать достаточное давление в двигателе, которое бы увеличило скорость истекающих газов и, соответственно, тягу. Это особенно сильно проявляется при работе на малых высотах, где атмосферное давление велико. В итоге в шаттлах, как и в проекте «Буран», водород использовался в качестве топлива, но на первых этапах полета ему помогают твердотопливные ускорители у американских шаттлов и керосиново-кислородные двигатели ракетоносителя «Энергия» у советского «Бурана». Но все-таки наш РД-170 остается самым мощным двигателем в мире, а американский двигатель F-1 ракетоносителя «Сатурн-5» для пилотируемого полета на Луну вторым по мощности, только оба они используют керосин и кислород, а не водород. На самом деле, еще одна ошибка связана с тем, что водород и кислород — пара, дающая на выходе не максимально возможную энергию. Больше тепла будет выделяться, если использовать водород и фтор. Валентин Петрович Глушко предложил попробовать сделать двигатель на этой паре, однако сразу возникли проблемы. Дело в том, что фтор и любые его соединения с водородом ядовиты, а способов нейтрализации очень мало. Фтор не только токсичен, но и обладает высококоррозионными свойствами. Под руководством Грушко был создан и начал проходить испытания двигатель РД-301. Первая проблема оказалась в подаче топлива. Фтор вступал в реакцию с материалом двигателя, и продукты этой реакции забивали форсунки для впрыска. Тогда разработали механизмы защиты и изменили геометрию форсунок, так что контакт фтора с ними был минимален. Работу проделали колоссальную. Изготовленный двигатель прекрасно себя показал, но в производство не пошел. Работа с фтором требовала невероятной дисциплины, а инструкции занимала несколько томов. Вероятность ошибки была слишком высока, и от проекта отказались. Другая умопомрачительная идея Глушко — ядерный ракетный двигатель. В качестве рабочего тела используется водород, но он не вступает в химическую реакцию, а нагревается за счет работы ядерного реактора. Проект под названием РД-0410 был создан, и двигатель начал работу, но он был радиоактивный. К тому же достаточно тяжелый, хотя его тяга меньше, чем у РД-170 в разы. В США ядерный двигатель тоже был сделан. Он получил имя «Нерва». Его еще до изготовления планировали использовать для пилотируемого полета на Марс или для переоборудования лунной ракеты-носителя «Сатурн-5». Когда «Нерва» построили, он оказался мощнее всех химических двигателей, но его размер был сопоставим с размерами трехэтажного здания. Чтобы вывести его на орбиту, требовалась отдельная ракета-носитель «Сатурн-5». Проект оказался невероятно дорогим и невостребованным правительством США.